Глава 66. Я с разбега бросилась к большой груди строительных инструментов. Так себе укрытие, но другого не нашла. Алекс увидел меня и ошалел. «Какого черта ты тут делаешь?» – заорал он на меня. «Я не уйду без тебя, Элики! Пусть сердится сколько угодно. Я не приемлю возражений». «Что за характер?» – в сердцах ругнулся Алекс. «Либо уходим все вместе, либо я разделю вашу судьбу». «Что за глупость?» «Это не глупость. В нашем случае по-другому нельзя». Он выскочил из-за колонны и на лету выстрелил в вампиров. В прыжке упал на бок, проскользил по полу и оказался возле меня. Подскочил, схватил за руку и дернул в сторону большой бочки. Как только мы оказались за ней, рядом застучали пули. Я высунулась и разрядила автомат в бегущих к нам вампиров. Алекс стрелял по ним с другой стороны бочки. Лика швырнула в наступающих гранату с серебра. Мы сорвались с места и побежали в дальний конец этажа. К нам примкнули Майк и Лика. «Почему ты не выполнил приказ?» – заорал на него Алекс. «С твоей девчонкой сладу нет. Сам спорь с ней, я не собираюсь». «Что ты наделала?» – напустился на меня Алекс. «Давай ты не будешь указывать, как мне поступать?» – окрысилась я. Мы спрятались за простенком, который тут же принял на себя удар противника. «Как же это глупо!» – сердился на меня Алекс. «Тебя здесь не должно быть!» «Но я уже здесь!» Мне было плевать на его нападки. «Давайте вы потом пособачитесь, когда мы унесем отсюда ноги!» – рассердился на нас Майк. Мы с Алексом замолкли. «Действительно!» Ругаемся, как супруги со стажем. Противник был совсем рядом. Лика кувырком перекатилась за соседний простенок и открыла стрельбу. Алекс выскочил из укрытия и разрядил автомат. Через несколько секунд заскочил обратно. Перезарядил магазины. Мощный удар сотряс наше укрытие. И кусок стены вывалился под ударом крупнокалиберного орудия. Второй выстрел проделал дыру чуть выше моей головы. «Черт!» выругался Алекс. «Сопротивление бесполезно!» выкрикнула я. «Да ладно тебе! Брось!» Он усмехнулся. «Сопротивление полезно всегда! Даже тогда, когда твоя голова в петле удавки! Чего ты такая встревоженная? Знаешь же, все обойдется!» Но на сей раз это было неочевидно. Впрочем, оно всегда было неочевидно. Однако сейчас ситуация была куда серьезней. Как не отстреливайся, а бежать некуда. Разве что отрастить крылья и улететь с высоты эдак 150-го этажа. Пока мы поднимались, я сбилась со счета, сколько этажей мы одолели. «Прекратить огонь!» – проорал властный мужской голос. Выстрелы стали редеть. «Прекратить огонь, черт возьми!» Мужской голос выдал крайнее нетерпение. Это он приказывал своим подчиненным. Но мы тоже перестали палить, чтобы понять, чему вдруг случилось перемирие. Мы замерли, вжавшись спиной в стену. Тяжело дыша, переглянулись. В свете луны мало что можно было разглядеть, но даже в полумраке угадывались встревоженные черты наших лиц. Чего ожидать от временной передышки? Воспользовавшись моментом, перезарядили оружие. Кто-то щелкнул рубильником, и этаж озарился ярким светом прожекторов. Теперь мы могли хорошо видеть вампиров, а они нас. «Эй, Алекс Блэк, ну как ты там?» Властный мужской голос усмехнулся. «Не сильно рад встрече, Сэш Ллойд!» Откликнулся Алекс, припав спиной к стене. «Жаль, что тебя не убили». «Мне тоже жаль, что ты жив», съязвил тот в ответ. «Сэш Ллойд?» Я не видела говорившего, но его имя показалось мне знакомым. Но где я могла слышать его? И тут вспомнила, что Алекс рассказывал про коллегу, который оклеветал его и сдал Оку. Это тот самый хмырь, который принудил меня сесть в его машину, когда я преследовала вампиров после массового убийства людей на озере. Это тот самый сероглазый вампир на броневике, с которого начались мои злоключения. Мать твою, как же ты выжил, козленок? Неужто так сложно было помереть в той переделке, в которую втянул меня? «Какого хрена ты здесь делаешь?» – прокричал Алекс. Решил повидать тебя, дружище. Соскучился. Будем считать, что встреча прошла в теплой, даже горячей обстановке. А теперь дай нам уйти. Ты не в том положении, чтобы выдвигать требования. Сероглазый начал сердиться. Ты же знаешь, что я никогда не сдаюсь. Это было прежде, пока ты не стал защищать охотницу. Она сделала тебя слабым. И если тебе приятно так думать, то не буду мешать. А еще я знаю, что ты стал человеком. Было слышно, как голос Сэша дрогнул издевкой. Тогда можешь поздравить меня. Кто-то шпионит для тебя. Надеюсь, Око хорошо платит твоему кроту. Выкрикнул Алекс, поглядывая в сторону огромного оконного проема во всю стену и тихо сказал мне. Пока я буду отвлекать его разговорами, ты должна подползти к окну. Закрепишь страховочный трос и выпрыгнешь. Сначала будет несколько этажей свободного падения, а потом трос остановит тебя, и ты запрыгнешь на этаж. Затем беги вниз. Не останавливайся. Все вампиры уже здесь, так что лестница не охраняется. Без вас не уйду. Я упрямо покачала головой. Либо уходим вместе, либо я остаюсь. Не спорь. Тебе нужно спасать Грааль. Ты уже слышал мой ответ. Я была непоколебима. Мы все можем уйти через окно. Ты не заставишь меня бежать. Алекс, дружище, прокричал Сэш Ллойд, привлекая наше внимание. Я так думаю, что скоро ты сменишь свой тон на дружественный. Смотри, кого я привел с собой. Повисла напряженная пауза, и Сэш дал указание своим людям. «Приведите ее!» Раздались шаги, женский вскрик боли. Алекс выглянул из-за стены и тут же отпрянул назад. «У них в заложниках Тори!» Встревоженно выдохнул он.